Глава 4. Развитие генерируемого контента. Темы этой главы. Создание и выявление синтетических медиа. Использование генеративного ИИ для создания контента. Знакомство с текущими дебатами вокруг использования контента, защищенного авторским правом. На широко распространившемся в X Twitter снимке Папа Франциск идет по улице с крестом на шее и в своем типичном белом цукетто. Что более необычно, 80-летний мужчина щеголяет в эффектном белом пуховике, который очень похож на тот, что продается под дизайнерским брендом Balenciaga. Розничная цена — $3350. В интернете только и говорили о дрипе или стиле Папы Римского. Думаете, это единственная проблема? Изображение было не настоящим. Его создал рабочий строитель из Чикаго, который под наркотическим воздействием грибов осваивал инструмент Midjourney для генерации изображений с помощью ИИ и подумал, что было бы забавно увидеть Папу Франциска на стиле. Хотя мем «Папа в Balenciaga» был безобидной шуткой, он ввел в заблуждение многих пользователей. Модель и писательница Крисси Тейген написала в X. Твиттер. «Я подумала, что пуховик Папы Римского был настоящим и не задумывалась об этом ни секунды. Я не переживу таких технологий будущего». Но технологии будущего уже здесь, и медиа, созданные с помощью ИИ, быстро становятся неотличимыми от форм, которые они имитируют. В этой главе мы обсудим методы, риски, возможности и правовую базу синтетических медиа, где LLM и другие типы генеративного ИИ стали применяться в первую очередь. Параграф 4, пункт 1. Появление синтетических медиа. Синтетические медиа, а если более точно, ИИ-сгенерированные медиа, это обобщающий термин для контента, который был создан или изменен с помощью искусственного интеллекта. Иногда его используют как синоним для визуальной технологии дипфейков, но синтетический контент — более широкое понятие, которое включает в себя текст, изображение, видео, голос и данные. Термин «deepfake» — «deepfake» образовано от «deep learning» — «глубокое обучение» и «fake» — «подделка» — был введен в 2017 году пользователем Reddit, использовавшим технологию подмены лиц для изменения порнографических видеороликов. Дипфейки в узком понимании относят только к подделке физических характеристик или голоса конкретного человека, чаще всего для того, чтобы другие поверили в происходящее на записи. Синтетические медиа, а если более точно, ИИ-сгенерированные медиа, это обобщающий термин для контента, который был создан или изменен с помощью искусственного интеллекта и включает в себя текст, изображение, видео, голос и данные. Ландшафт синтетических медиа включает видео, речь и голос, изображение, музыка и звуки, текст, дополненная реальность, создание аватаров и игровой контент. Первоначально дипфейками называли тип синтетических медиа, где человек на изображении или видео заменялся кем-то другим. Но сейчас это понятие расширилось и включает в себя реалистичные изображения людей, которых не существует, синтетические аудио- и видеозаписи, имитирующие интересующего человека, целенаправленную пропаганду, напоминающую реальные новостные статьи. Дипфейки, как правило, имеют негативную коннотацию, и тому есть яркие примеры. Отредактированное видео, где Марк Цукерберг говорит: «Кто управляет данными, тот управляет будущим». Вирусный дипфейк с Дональдом Трампом, который просит Бельгию выйти из Парижского соглашения по климату. В действительности, 9 из 10 американцев считают, что дипфейки могут принести больше вреда, чем пользы. Как мы еще будем обсуждать, у этой технологии существует ряд потенциально полезных применений и вариантов использования. Поэтому люди все чаще используют термин «ИИ-сгенерированные медиа» или «ИИ-сгенерированные синтетические медиа», чтобы избежать негативной коннотации слова «дипфейк». Параграф 4, пункт 1, точка 1. Популярные методы создания синтетических медиа. Ранее мы обсуждали, как большие языковые модели используются для генерации текста. Здесь мы рассмотрим два часто используемых метода изменения или создания изображений и видео, поскольку видео — это всего лишь последовательность изображений. В первом методе, автоэнкодерах, изображения сначала сжимают, а потом распаковывают, причем для обоих процессов применяются нейросети. Возможно, из главы 1 вы помните систему encoder-decoder, где текст кодируется в числовое представление, которое использует модель, а затем снова декодируется в удобочитаемый ответ. Аналогичным образом изображение передается в энкодер, который создает его сжатую версию. Эта сжатая версия, которую еще называют латентными признаками или латентным представлением изображения, содержит набор характеристик, описывающих содержание и свойства исходного изображения. Допустим, мы пропустили изображение чьего-то лица через энкодер. Тогда латентные признаки могут включать в себя особенности черт лица, такие как выражение, угол наклона лица, тон кожи и так далее. Затем латентное представление пропускают через декодер, который восстанавливает изображение. Автоэнкодеры часто используются в технологиях замены лица, когда один и тот же энкодер создает латентные представления для обоих лиц, а затем разные декодеры генерируют обратно изображение из их латентных представлений, стремясь воссоздать исходное изображение максимально точно. Один и тот же энкодер создает латентные представления лица А и лица Б, а затем в декодер, обученный максимально точно восстанавливать черты лица Б, передается латентное представление лица А, тот же энкодер, чтобы создать натуралистичную подмену лица. Например, декодер может подменить такие характеристики, как глаза, нос, рот и оттенок кожи. Второй метод создания синтетических медиа — это генеративно-состязательные сети — Generative Adversarial Networks, GANs, которые состоят из двух нейронных сетей — генератора и дискриминатора. Давайте воспользуемся здесь аналогией. Предположим, у нас есть магазин, который покупает подлинные произведения искусства и затем продает их. И есть преступник, который ради заработка создает поддельные произведения искусства и пытается их продать через этот магазин. Поначалу преступник совершает ошибки при создании подделок, и владелец магазина легко определяет, что это не подлинные работы. Вероятно, преступник скоро изучит, на какие характеристики произведения смотрит владелец магазина, чтобы определить его подлинность. И тогда, на основе этого знания, он сможет усовершенствовать процесс производства, что в конечном итоге приведет его к успеху. В то же время, когда владелец магазина случайно купит и попытается перепродать подделку, его клиенты или эксперты могут сообщить об этом, и тогда ему придется научиться более точно отличать подделку от подлинника. Цель преступника — генератора — создать поддельные произведения искусства, неотличимые от настоящих, тогда как цель владельца магазина, дискриминатора, уметь отличать настоящие произведения искусства от поддельных. Такой состязательный цикл обратной связи является основной идеей GAN. Генератор предназначен для создания новых данных, таких как изображения, а дискриминатор проверяет их подлинность, сравнивая с обучающим набором данных, чтобы определить разницу между поддельным и реальным изображением. Конечной целью генеративной сети является создание изображений, неотличимых от подлинных реальных изображений. Параграф 4, пункт 1.2. Что плохого и что хорошего в синтетических медиа? В отчете Samsung Next «Мир синтетических медиа» утверждается, что эти технологии изменят привычные способы производства, потребления и распространения контента. Заявлено, что синтетические медиа — это третья стадия эволюции медиа. Во времена первых, старых медиа, основанных на широком вещании, лишь немногие могли распространять информацию через телевидение, радио и печать. Вторые, новые медиа возникли при появлении интернета, и обеспечили демократизацию распространения информации для всех через социальные сети. Третьи, синтетические медиа, появились благодаря технологиям ИИ и глубокого обучения, и они предоставляют возможность всем творить и создавать медиа. В отчете Samsung подчеркивается важный момент: синтетические медиа позволят демократизировать создание контента. Теперь любой желающий при небольших затратах сможет создать высококачественный контент. Это дает больше возможностей творцам, не связанным с крупными компаниями, поскольку они могут применять технологии синтетических медиа для создания изображений, видео и воплощать свои идеи в жизнь, не привлекая большие бюджеты для съемок. Как мы обсудим в следующем разделе, мы считаем, что синтетические медиа приведут к новой волне творчества и искусства. Еще одним потенциальным преимуществом синтетических медиа является их способность анонимизировать фотографии и видео и тем самым повышать конфиденциальность. Мы можем также использовать технологии синтетических медиа для анонимизации своих лиц на изображениях и видео с камер в общественных местах, магазинах и в аккаунтах социальных сетей. Анонимизация лиц может быть использована для защиты конфиденциальности с сохранением полезности данных. С другой стороны, ИИ сгенерированный контент может стать причиной обеспокоенности. Ту же самую технологию можно использовать для создания вредоносного контента — текст, видео, изображение или речь. Злоумышленники могут намеренно распространять вводящие в заблуждение и вредоносные материалы, которые будут нарушать систему понятий, вызывать разногласия и подрывать наше доверие к научным, социальным, политическим и экономическим институтам. Феномен «увидеть значит поверить» может способствовать более быстрому распространению измененных или поддельных изображений и видео. В связи с этим в докладе под названием «Дипфейки. Надвигающийся вызов конфиденциальности, демократии и социальной безопасности» исследователи выявили заметную опасность, которую они назвали «дивидендами лжеца». Идея заключается в том, что чем больше широкая общественность осознает, насколько убедительными могут быть синтетические медиа, тем более скептично она относится к подлинности традиционных реальных документальных свидетельств. В главе 5 мы подробно обсудим дезинформацию и ее последствия для отдельных людей и общества. Синтетические медиа также печально известны тем, что используются для создания порнографических видеороликов о знаменитостях, мести путем размещения порнографии, киберсексуальных домогательств, а также для мошенничества и шпионажа. Дипфейки также могут использоваться, чтобы выдавать себя за уполномоченное лицо для совершения финансовых операций, а также для нарушения кибербезопасности, например, создание поддельных финансовых отчетов или демонстрации, что руководитель совершил преступление. Наконец, для рекламы бренда могут искусственно генерироваться изображения знаменитостей, что приводит к потере доходов от интеллектуальной собственности, ИС. Позже в этой главе мы продолжим обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и авторского права в данном контексте. Параграф 4, пункт 1, точка 3. ИИ или человек. Как выявлять синтетические медиа? Сейчас предпринимаются различные усилия для выявления синтетических медиа. В начале 2023 года OpenAI выпустила промежуточную версию классификатора, который способен различать текст, написанный машиной и человеком, чтобы снизить, помимо прочего, опасения по поводу проведения автоматизированных кампаний по дезинформации. Они признали, что их классификатор не является надежным. Он выявляет текст, написанный ИИ, только в 26% случаев — истинные срабатывания, и ошибочно помечает текст, написанный человеком, как ИИ сгенерированный, в 9% случаев — ложное срабатывание. По состоянию на 20 июля 2023 года классификатор был закрыт из-за его низкой точности. Исследователи в этой области тестировали различные методы обнаружения изображений, видео и речи, созданных или обработанных машиной, как то цифровой, физический и семантический анализ. В рамках программы DARPA, MEDIFOR, Media Forensics, исследователи разработали индикаторы манипуляций с изображением, выявляя артефакты в пиксельном представлении, несоответствие в физическом окружении в сочетании с семантическим анализом медиа. Есть ли какие-либо ошибки на уровне пикселей, например, размытые края или повторяющиеся пиксели? Что касается физической среды, то смотрят, не нарушены ли где-то законы физики, соответствуют ли тени, отражение и освещение законам природы. Наконец, обращают внимание на семантическую целостность, которая помогает определить, не является ли контекстуальная информация, относящаяся к изображению, противоречивой или непоследовательной. Например, было ли изображение вырвано из контекста или видоизменено, есть ли какие-то несоответствия по дате или времени. Вслед за этой программой была выпущена DARPA Semaphore – Semantic Forensics, нацеленная не только выявлять обработанные медиа, но и определять, были ли они сгенерированы или обработаны в злонамеренных целях, и даже устанавливать причастность отдельного лица или организации к их созданию. Также проводились многочисленные исследования по обнаружению замены лиц с помощью анализа неоднородности фоточувствительности (Photo Response Non-Uniformity, PRNU) и артефактов качества изображения, неконсистентности характеристик лица, а также физиологических сигналов. Эти методы подают много надежд, но часто ограничены по своей сути и могут выполнять только обнаружение манипуляций с лицом в специально отобранных наборах данных. Одно исследование показало, что сгенерированные лица можно распознать по неправильной форме зрачков. Однако предположение, что зрачок всегда должен иметь правильную форму, неверно. В других методах обнаружения дипфейков используется анализ физиологических признаков на видео, при котором оценивается, в норме ли дыхание и частота сердечных сокращений человека, биометрический анализ особенностей конкретного человека, включая движение и стиль речи, которые можно сравнить, чтобы отличить подделку. Биометрический анализ также применялся для обнаружения дипфейков звука, и этот метод доказал свою эффективность. Учитывая соблазны злонамеренного использования, гарантированного средства для обнаружения дипфейков не существует. Большинство методов обнаружения, как правило, обладают низкой способностью к обобщению. Если они сталкиваются с новым типом манипуляции, которого не было в обучающих данных, то их эффективность значительно снижается. Несмотря на то, что значительный прогресс в обнаружении дипфейков уже достигнут, и удачные решения по работе с определенными артефактами в продуктах синтетических медиа существуют, мы надеемся, что у исследователей появится интерес устранить ограничения существующих наборов данных, используемых для тестирования этих моделей, а также разработать методы для обобщения различных типов обработки и генераций в дипфейках. Но вполне вероятно, что в какой-то момент станет чрезвычайно трудно или даже невозможно с уверенностью автоматически обнаруживать дипфейки, исключительно исходя из признаков, содержащихся в самом изображении. Хотя технические решения, безусловно, крайне важны для противодействия ИИ сгенерированному или подвергнутому манипуляциям контенту, но они не решают проблему в полном объеме. В эффективном решении этой проблемы важную роль играют усилия по повышению медиаграмотности, направленные на просвещение и информирование общественности. Для визуальных дипфейков, таких как изображение и видео, мы можем использовать артефакты самой сгенерированной картинки, чтобы отличить ее от реальных изображений. Невозможно выделить один единственный признак, на который нужно обращать внимание. Однако, учитывая, что при обработке изображения часто происходит преобразование лица, мы можем внимательно изучить щеки, лоб, глаза, брови, губы и волоски на лице. Мы можем задать такие вопросы: совпадает ли возраст кожи с возрастом других черт лица? Является ли тон кожи неровным? Должны ли быть здесь тени? Выглядят ли изменения волосков на лице естественно? не слишком ли много или мало бликов в очках, не слишком ли часто человек моргает, выглядят ли движения губ естественными. Раньше на сгенерированных с помощью ИИ изображениях можно было увидеть слишком много пальцев на руках, поскольку на многих фотографиях человека, а именно на них обучались модели, руки видны реже, чем лица. На видео выражения лица или движения могут не совсем соответствовать голосу. В визуальных дипфейках мы, как правило, ищем искажения. Кроме того, в работе по повышению медиаграмотности необходимо уделять внимание пониманию источника и контекста распространяемой информации. Если человек будет знать, откуда произошел контент, какова его достоверность, какой контекст, это поможет понять, сколько внимания стоит уделять этому контенту. Наконец, как обсуждалось в главе 3, соответствующее законодательство, регулирующее использование технологии и способы ее передачи, будет иметь основополагающее значение для ответственного использования и передачи синтетических медиа. Только в США было введено несколько законопроектов о синтетических медиа, особенно в отношении порнографии и манипулирования демократическим процессом. Одновременно с этим компании, владеющие социальными сетями, включая Facebook, принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, X, Twitter, Reddit, YouTube и TikTok, разработали политику модерации контента, запрещающую любые дипфейки со злым умыслом на своих платформах. Параграф 4, пункт 2. Как генеративный ИИ преображает творческий процесс. В июне 2022 года американский журнал о моде и развлечениях «Космополитен» представил первую обложку, полностью нарисованную генеративным ИИ. Синтетические медиа открыли новое измерение возможностей для создателей контента. Они преобразили творческий процесс, освободив от монотонных задач, повысив производительность и эффективность, и позволили людям по-новому и невиданными ранее способами проявлять свои творческие способности. В этом разделе мы рассмотрим несколько применений синтетических медиа в творчестве, от маркетинга и виртуальных инфлюенсеров до искусства и кино. Параграф 4, пункт 2.1. Применение в маркетинге. Пожалуй, самый распространенный вариант коммерческого использования генеративного ИИ — это маркетинг. Существует бесчисленное множество примеров, когда отдельные лица или бренды используют синтетические медиа в создании маркетингового контента, усиливая персонализацию, но сохраняя стиль и тональность бренда. Они варьируются от создания социальных медиа и публикаций в блогах до разработки маркетинговых видеороликов и визуального брендинга. Платформа Jasper для создания контента с помощью искусственного интеллекта, работающая на базе целого набора моделей сторонних производителей, включая GPT-3.5 от OpenAI, а также своей собственной, ориентирована на создание контента для бизнеса. Она может создавать различные типы контента по желанию клиента, включая публикации в социальных сетях, баннеры для веб-сайтов, электронные письма, блоги, рекламу и изображения. В Jasper есть возможность переключаться между различными форматами, тонами и языками. На своем веб-сайте они сообщают, что им доверяют более 100 тысяч команд инновационных компаний по всему миру. Для рекламы некоторые бренды используют DALL-E 2 и другие инструменты создания изображений. DALL-E 2 — это модель OpenAI, которая может генерировать реалистичные изображения и художественные работы по описанию на естественном языке. Американский бренд кетчупа Heinz с помощью DALL-E 2 подготовил маркетинговую кампанию AI Ketchup. Даже искусственный интеллект знает, что кетчуп — это Heinz. Когда мы просим DALL-E 2 создать серию картинок с обычным кетчупом, то на изображениях в подавляющем большинстве будут представлены элементы фирменного стиля Heinz. Швейцарская транснациональная корпорация Nestlé, производящая напитки и продукты питания, использовала в Дали функцию Outpainting, которая позволяет дорисовать изображение за пределами его первоначальных границ, добавляя элементы в том же стиле. С помощью функции Outpainting в Дали они создали расширенный вариант знаменитой картины Яна Вермеера «Молочница» и использовали его в рекламе для продвижения бренда йогуртов и десертов «La Litière». Рекламный ролик, созданный креативным коммуникационным агентством Ogilvy Paris, расширяет мир оригинальной картины и показывает, как кухарка готовит угощение в стиле «La Litière». Креативные агентства не единственные, кто использует в маркетинге генеративный ИИ. Канадско-американский актер Райан Рейнольдс попросил ChatGPT использовать его стиль, шутки, ругательства и написать рекламный текст для Mint Mobile с сообщением о том, что их праздничная промо-акция продолжается. У 19-летней Микелы Саузы 2,8 миллиона подписчиков в Instagram. Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. И 3,6 миллиона подписчиков на TikTok по состоянию на май 2023 года. Более известная как Lil Mikela, она входит в число 25 самых влиятельных людей в интернете по версии журнала Time, поддерживает идеи Black Lives Matter и репродуктивные права. Она также снималась в рекламе Calvin Klein вместе с американской моделью Беллой Хадид. Но Lil Mikela не настоящая. Она — самый известный пример виртуального инфлюенсера, созданного стартапом «Брат» из Лос-Анджелеса. В 2019 году создатели Lil Mikela привлекли очередной пакет инвестиций объемом 125 миллионов долларов, сделав ставку на то, что виртуальные инфлюенсеры станут будущим рекламы, моды и коммерции. Генеративный ИИ расширил возможности создания виртуальных инфлюенсеров и быстро стал важным элементом в рабочих процессах по созданию контента. Создатели шведского виртуального инфлюенсера Эстер Олофсон используют 4 инструмента с ИИ, включая Stable Diffusion — модель преобразования текста в изображение для генерации 3D-изображений Эстер и ChatGPT для создания подписей в Instagram. Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Создатели виртуальных инфлюенсеров считают, что синтетические медиа могут увеличить их творческий потенциал и доходность благодаря способности генерировать бесконечное количество контента, не завися от ограничений, которые есть у людей-инфлюенсеров. Однако перед создателями виртуальных инфлюенсеров также встают этические вопросы, особенно в отношении культурного соответствия в тех случаях, когда их творения имеют демографические характеристики, отличные от их собственных. Социальный теоретик Патриция Хилл Коллинз раскритиковала виртуальную темнокожую модель и инфлюенсера Шуду Грам как изобретение белого мужчины, который заметил движение темнокожих женщин. Параграф 4, пункт 2, 2. Создание художественных работ. Еще одна область, на которую радикально влияет генеративный ИИ, это художественное творчество. В 2018 году впервые с широкой оглаской была продана картина «Портрет Эдмона Беллами». Художественная работа, созданная с помощью ИИ. Этот портрет несуществующего человека, созданный парижским коллективом «Obvious», был продан за колоссальные 432 500 долларов. Хотя для создания художественных работ алгоритмы использовались еще с 1960-х годов, с помощью ИИ можно создавать произведения искусства, изображения, фильмы, видео и музыку без составления подробного набора программных инструкций от художников-людей. Инструменты искусственного интеллекта, такие как DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney и Womba Dream, позволяют быстро создавать художественные работы на основе любого описательного текста. Хотя некоторые художники выразили обеспокоенность по поводу нарушений авторских прав при использовании таких инструментов, Мы обсудим это позже в разделе 4.3. Для многих людей они стали источником вдохновения. Художники использовали Дали для создания фан-артов, комиксов и дизайна кроссовок, которые затем кто-то изготовил для Сэма Альтмана после того, как тот написал о них в X, Twitter. Татуировщики совместно со своими клиентами используют Дали для создания дизайна татуировок, а анимационные студии — для прорисовки персонажей и окружения. Еще одним известным инструментом для создания художественных работ с помощью искусственного интеллекта является Deep Dream от Google, который использует изображения в качестве входных данных и выводит абстрактное психоделическое искусство. Основная идея создания таких психоделических изображений кроется в запросе к сети. «Что бы вы там ни увидели, я хочу такого больше». На практике это означает, что модель усиливает любые закономерности, которые видит на изображении. Новые инструменты для расширения творческих возможностей появились также у кинематографистов. Генеративный ИИ меняет способы концептуализации, разработки и производства фильмов. Гильдия сценаристов Америки — первая профсоюзная организация, которая серьезно взялась за вопросы, связанные с генеративным ИИ. Как сказал Джон Август, член комитета по переговорам гильдии в 2023 году, «Наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что эти технологии являются инструментами, используемыми писателями, но не замещающими их». Кинематографисты могут создавать сценарии, раскадровки и сцены. Независимые творцы, как обсуждалось ранее, могут с помощью генеративного ИИ создавать захватывающие истории и разрабатывать визуальные элементы, не привлекая на это большие бюджеты. Крупные студии могут черпать вдохновение из этих инструментов, а также упростить процесс создания контента. Генеративный ИИ также можно использовать для усиления визуальных эффектов, создавая улучшенных персонажей и окружение, не прибегая к трудоемким ручным процессам. Спорным применением в этой области является воссоздание образов мертвых людей в цифровом виде. В фильме «Изгой-1. Звездные войны. Истории. 2016» авторы использовали технологию смены лиц, чтобы воссоздать в цифровом виде персонажа, которого сыграл Питер Кушинг, умерший в 1994 году. По поводу этичности цифрового воскрешения мертвых актеров Джон Нолл, руководитель отдела визуальных эффектов, сказал: «Думаю, мы не делали ничего такого, против чего возражал бы Питер Кушинг. Я считаю, что эта работа была проделана с большой любовью и заботой. Мы знаем, что Питер очень гордился своим участием в съемках «Звездных войн» и не раз говорил об этом, и что он сожалел о невозможности сняться в другом фильме «Звездных войн», потому что Джордж Лукас убил его персонажа». Создатели фильмов также используют генеративный ИИ для ускорения процесса постпроизводства, когда нужно отредактировать отснятый материал, применить визуальные эффекты, создать звуковое оформление и многое другое. Наконец, как и в любой другой индустрии, кинематографисты могут использовать генеративный ИИ для творческого вдохновения. Он также стал источником вдохновения для архитекторов и дизайнеров. Один из примеров — проект «Этого дома не существует», где с помощью ИИ можно генерировать отрисовки домов и зданий, которые в настоящее время не существуют. Инструменты на основе ИИ демонстрируют успехи в архитектуре, где дизайнеры используют их для быстрого создания типовых решений, которые затем можно дополнить и протестировать с помощью традиционных инструментов. Музыканты тоже исследуют, как люди и машины могут сотрудничать, а не конкурировать. Пианист Дэвид Долан представил в Стокгольмском университете искусств полуавтономную систему искусственного интеллекта и показал, как генеративный ИИ может творчески дополнять музыку. ИИ-система была разработана и управлялась исследователем Адедом Бенталем из Кингстонского университета, который говорит, что на данный момент музыканты могут использовать искусственный интеллект для создания импровизаций на инструментах, на которые не распространяются их навыки, или черпать вдохновение из композиций, созданных ИИ. Музыкант Холли Херден также использовала искусственный интеллект для клонирования своего голоса. Она называет его «Холли Плюс» и использует, чтобы петь на языках и в стилях, которые ей недоступны. «Холли Плюс» может свободно использовать любой желающий, а Херден и ее команда разрабатывают инструмент, с помощью которого пользователи смогут создавать произведения с ее образом и голосом. Пол Маккартни, всемирно известный благодаря The Beatles, объявил, что в 2023 году участники группы выпустят новую песню, в которой воссоздадут голос своего коллеги по группе Джона Леннона с помощью генеративного ИИ. Хотя эти инструменты открывают музыкантам новые возможности, некоторые люди беспокоятся о том, что сгенерированная ИИ-музыка наводнит потоковые платформы, конкурируя с настоящими музыкантами. Помимо этого, здесь появляются вопросы, связанные с авторским правом, о чем мы поговорим в следующем разделе. Universal Media Group, которая поддерживает таких суперзвезд, как Тейлор Свифт и Ники Минаж, призвала Spotify и Apple Music запретить ИИ-инструментам извлекать данные из песен, защищенных авторским правом. Продолжаются споры о том, стоит ли считать сгенерированные с помощью ИИ художественные работы произведениями искусства, подобно работам людей. Будут ли художники заменены технологиями и какое значение это несет для творчества в более широком смысле? В защиту искусства, созданного с помощью ИИ, художники утверждают, что ИИ-инструмент — это средство передачи значений или смыслов, которые существуют в человеческом сознании, и он подобен кисти и палитре, или фотографии. Художница Анна Ридлер, известная своими работами с ГАН, считает, что идея замены художников исходит из-за неправильного понимания и недооценки художественного процесса. Она говорит: ИИ не может понять суть художественного процесса, переосмысление моментов во времени, памяти, мыслей, эмоций, истинно человеческой способности, благодаря которой создается произведение искусства, а не просто красивая картинка. Вместо того, чтобы заменять художников, искусство, созданное ИИ, можно рассматривать как сотрудничество между людьми и машинами. Параграф 4, пункт 3. Интеллектуальная собственность в эпоху LLM. Пока синтетические медиа расширяют границы искусства, их инструменты и модели проверяют границы правовой системы. В следующем разделе мы рассмотрим существующую политику, регулирующую сбор общедоступных данных из интернета, включая текст и изображение, и создание синтетического контента с помощью моделей, которые обучались на этих данных. Параграф 4, пункт 3, точка 1. Закон об авторском праве и добросовестное использование. Пабло Пикассо, одному из самых известных живописцев 20 века, приписывают слова: «Хорошие художники копируют, великие воруют». В литературе и изобразительном искусстве принято подражать стилю других авторов, и это часто рассматривается как необходимое условие творческого успеха. Конечно, такое подражание имеет свои границы, которые в законе обозначены как интеллектуальная собственность. Понятие интеллектуальной собственности как вида собственности, на который можно претендовать по закону, возникло в Англии в 17 веке. В Соединенных Штатах раздел 8 статьи 1 Конституции гласит, что Конгресс обладает полномочиями содействовать прогрессу в науке и полезных искусствах путем предоставления авторам и изобретателям исключительных прав на соответствующие труды и открытия на ограниченный срок. Существует несколько различных видов защиты интеллектуальной собственности. Патенты для изобретателей, торговые марки для корпоративных логотипов и символов, коммерческие тайны для закрытой информации, такой как формула Coca-Cola. Однако наиболее спорные юридические вопросы, связанные с генеративным ИИ, касаются потенциальных нарушений авторских прав при обучении моделей и генерации ими результатов. Авторские права — это исключительные права на произведение творческого самовыражения, будь то изображение, текст, фильм или песня. Обычно владелец авторских прав является единственным, кто может копировать, распространять и демонстрировать или исполнять произведение, и это право ограничено временным периодом, по истечении которого работа переходит в общественное достояние. В Соединенных Штатах авторское право начинает действовать с момента создания произведения и заканчивается через 70 лет после смерти создателя. Управление по авторским правам США заявило, что их политика заключается в том, что текст, изображения и другие медиа, созданные с помощью искусственного интеллекта, не подлежат защите авторским правам, а вот работы людей, в которых есть сгенерированные с помощью ИИ элементы, могут быть защищены при условии, что человек вложил в них достаточно своих творческих усилий. Но наиболее насущный юридический вопрос на сегодня, касающийся LLM, а также моделей для генерации изображений, заключается не в правомерности защиты их авторским правом, а в том, действительно ли они нарушают существующие авторские права художников и писателей, чьи работы вошли в их обучающие данные. Авторские права. Это исключительные права на произведение творческого самовыражения, будь то изображение, текст, фильм или песня. Авторское право, хоть и предоставляет исключительные права на использование, ни в коем случае не является абсолютным. Добросовестное использование — это правовая доктрина, которая определяет, когда допустимо использовать материалы, защищенные авторским правом без разрешения владельца авторских прав. Например, пародия обычно рассматривается судом как добросовестное использование. И именно поэтому известный пародист «Странный Л. Янкович» может продавать с коммерческой целью песни с дублированной мелодией, защищенной авторским правом, и своими собственными комичными текстами. Хотя Янкович заявляет на своем веб-сайте, что он все равно получает разрешение от авторов оригинала, чтобы поддерживать отношения, которые выстраивал на протяжении многих лет. Как определено в законе США об авторском праве 1976 года, добросовестное использование зависит от четырех факторов. Факторы, определяющие добросовестное использование. Первое. Цель и характер использования. Второе. Сущность защищенной авторским правом работы. Третье. Объем и существенность используемой части по отношению ко всей защищенной авторским правом работе. Четвертое. Влияние использования на потенциальный рынок или стоимость защищенного авторским правом произведения. Первый фактор, цель и характер использования, определяется тем, как и почему используется материал, защищенный авторским правом. Коммерческое использование менее вероятно будет считаться добросовестным по сравнению с использованием в образовательных или некоммерческих целях. Например, профессор колледжа может распространять распечатки картин на лекциях по истории искусств. Но если кто-то решится продавать футболки с тем же самым изображением, то у него возникнут проблемы. Еще один случай, который относится к этому фактору, это преобразующее использование. Фактически, суды США пришли к выводу, что если характер использования является преобразующим, то есть добавляется новый элемент, который коренным образом меняет произведение, это не является нарушением авторских прав. Определение преобразующего использования также зависит от того, используется ли производное произведение в целях, отличных от использования оригинального произведения или получения удовольствия от него. И это важный аргумент в защиту компаний, которые разрабатывают LLM. Второй фактор — сущность, защищенной авторским правом работы, относится к тому, что к разным типам материалов применяются разные степени защиты. Поскольку первоначальной целью авторского права было стимулирование свободного и творческого выражения, использование более творческих работ, таких как песни, пьесы и романы, с большей вероятностью будет считаться добросовестным по сравнению с использованием работ, основанных на фактах или технологиях и защищенных авторскими правами. Другими словами, можно обоснованно утверждать, что упоминание поэтических строк в новом стихотворении является добросовестным использованием, но в отношении фрагмента из журналистского расследования это не так очевидно. Третий фактор оценивает, какой объем исходной работы был использован повторно. Если значительная часть или почти вся работа, то это с меньшей вероятностью будет считаться добросовестным использованием, чем при действиях с небольшим объемом. Четвертый и последний фактор касается того, будет ли влиять использование материалов, защищенных авторским правом, на рынок этой работы и в какой степени. Например, если продавец без разрешения распространяет новый фильм онлайн, это может представлять серьезную угрозу для цифровых продаж или доходов от потоковой передачи этого фильма. Использование, которое наносит ущерб рынку продажи оригинального произведения, вряд ли будет считаться добросовестным. Эти формулировки кажутся слегка размытыми, потому что так оно и есть. Ни один из факторов не является строго определенным правилом, и они все рассматриваются в совокупности, если предъявляется иск об авторском праве. Однако прежде чем перейти к судебным искам, которые уже были поданы против разработчиков LLM, давайте рассмотрим дело, которое также связано с использованием в интернете огромного количества текстов, защищенных авторским правом. Гильдия авторов против Google. В 2015 году Google сотрудничала с несколькими крупными научными библиотеками для оцифровки их книжных коллекций, насчитывающих около 20 миллионов томов. Благодаря партнерским отношениям технический гигант получил доступ к книгам, сканировал их и позволял людям искать в них фрагменты текста. И все это без разрешения владельцев авторских прав и без уплаты лицензионных сборов. Дело было передано в апелляционный суд 2-го округа, который согласился с мнением суда низшей инстанции, что усилия Google по оцифровке представляют собой добросовестное использование, поскольку функция поиска предоставляет общественности только доступ к информации о книгах, которого у них в противном случае не было бы. И хотя система Google просматривала полный текст книги, поиск выдавал только фрагменты подходящего текста, а не всю книгу целиком. Концепция использования всего исходного материала для принципиально другого инструмента аналогична идее обучения больших языковых моделей. В целом, большие языковые модели, о которых мы говорим, могут быть защищены доктриной о добросовестном использовании, поскольку модель — это совершенно иной продукт, нежели любой из документов. И, следовательно, использование обучающих материалов будет преобразующим. Ситуация осложняется тем, что, как показали пользователи, LLM иногда можно заставить дословно воспроизводить текст. Регулярно воспроизводить запоминание исходных материалов сложно из-за вероятностной природы LLM, а также из-за неполного понимания, что именно и как она изучает. Поэтому даже их разработчики с трудом могут сказать, когда модель будет воспроизводить обучающие тексты дословно. Однако, учитывая прецедент «Гильдия авторов против Google», шансы на то, что обучение LLM будет признаваться добросовестным использованием, кажутся значительными. Большие языковые модели — не единственные генеративные модели, которые вызывают ажиотаж в сфере авторского права. Как упоминалось ранее, существуют великолепные генеративные модели, способные создавать все виды синтетических медиа, включая изображение, звук и видео. Некоторые из самых популярных моделей, включая Midjourney и Stable Diffusion, представляют собой модели преобразования текста в изображение. Пользователи могут описать, как должно выглядеть их изображение, и модель сгенерирует его за них. Модели для создания изображений, как и LLM, обучаются на огромных объемах данных из интернета. Аналогично наборам данных в виде текста на Common Crawl, Существуют датасеты изображений, например, LAION-5B, набор из 5,8 миллиардов изображений, собранных некоммерческой организацией Large Scale Artificial Intelligence Open Network, LAION. LAION-5B используется компанией Stability AI, разработчиком Stable Diffusion и другими. Он состоит из изображений, которые находятся в открытом доступе в интернете, включая стоковые изображения и фотографии из различных изданий. Один немецкий фотограф, обнаружив, что некоторые из его стоковых изображений были использованы в LAION-5B, попросил их удалить. Компания LAION ответила, что такой запрос выполнить невозможно, поскольку в базе данных есть только ссылки на изображения, но сами они не хранились, и поэтому нельзя быстро установить, какие именно фотографии были взяты из его портфолио. Законодательство об авторском праве в Германии, как и во многих других странах, допускает анализ данных, если они доступны на законных основаниях и впоследствии удаляются. Но появление генеративных моделей заставило обратить на этот принцип более пристальное внимание. Позже Stability AI объявила, что они готовы удовлетворять запросы на удаление от правообладателей, чьи работы были включены в набор данных LAION. Компания Getty Images также подала в суд на Stability за использование более 12 миллионов фотографий из ее коллекции. В иске они написали: «Потратив значительные суммы на протяжении почти трех десятилетий, Getty Images собирала коллекцию сотен миллионов высококачественных визуальных материалов. Многие из этих изображений были созданы штатными фотографами Getty Images по заказу. Другие были приобретены компанией у третьих лиц с передачей соответствующих авторских прав, а остальные лицензированы для Getty Images сотнями ее контент-партнеров или сотнями тысяч фотографов, которые зависят от лицензионных доходов, полученных на Getty Images». Подтекст ясен. Генеративные модели на основе ИИ представляют реальную угрозу для Getty и стоковой фотографии как отрасли. Getty надеется получить компенсацию за свою работу и нарушение авторских прав, но, как и в случае с большими наборами текстовых данных, трудно определить, сколько информации модель сохраняет из любого отдельного изображения. И опять же, использование данных компанией Stability AI может считаться преобразующим. Занятно, но у Getty могут быть более веские обвинения из-за артефакта, который присутствует в обучающих данных. Часто в выходных данных, генерируемых Stable Diffusion, встречается модифицированная версия водяного знака Getty Images, что создает путаницу в отношении источника изображения и ложно указывает на связь с Getty Images. Некоторые изображения, сгенерированные на Stable Diffusion, эстетически приятны, однако другие могут получиться гораздо более низкого качества и порой варьируются от причудливых до гротескных. Появление товарных знаков Getty Images в низкокачественных, непривлекательных или оскорбительных изображениях Stability AI подрывает авторитет товарного знака и является дальнейшим нарушением федеральных законов и законов штатов о товарных знаках. Stable Diffusion или даже ее пользователи могут быть уличены в нарушении прав на товарные знаки, если на изображениях появляется водяной знак Getty Images. Хотя Stability AI, несомненно, быстро отреагирует на такие события. В целом, это относительно неизведанная область права. Все становится еще более рискованным, когда модель запоминает не только изображение, сделанное художником-человеком, но и фактически запоминает и воспроизводит его стиль. В дополнение к генерации фотореалистичных визуализаций, генеративные модели, включая Midjourney и Stable Diffusion, способны создавать иллюстративный материал в определенных стилях, как было описано в разделе 4.2. Стиль, как правило, не защищен авторским правом, но несложно понять, почему художники думают, что такая имитация может обесценить или умалить их работу. Выдающаяся художница-аниматор Сара Андерсон, которая публикует веб-комиксы из коллекции «Каракули Сары», написала публикацию в «Нью-Йорк Таймс» о том, как ультраправые интернет-тролли позаимствовали ее комиксы, отредактировав текст и изображения, чтобы изменить их значение. «Когда я заглянула на веб-сайт, созданный для того, чтобы люди могли осуществлять поиск по датасету LAION, я нашла там так много своих работ, что они заполнили весь экран моего рабочего стола», — заявила Андерсон и выразила беспокойство, что инструменты искусственного интеллекта снова будут использованы для искажения ее творений. Андерсон является одним из трех истцов наряду с Карлой Ортис и Келли Маккернан, подавших коллективный иск против Midjourney, Stability AI и DeviantArt. Как и Андерсон, Маккернан и Ортис обнаружили, что эти инструменты могут создавать изображения в их стилях, что им лично кажется нарушением персональных прав. «Они обучили эти модели на наших работах. Они отняли у нас право решать, хотим мы в этом участвовать или нет», — сказала Ортис. Еще неизвестно, чем закончится дело Андерсон, Ортис и Маккернан, но люди по всему миру продолжают использовать эти инструменты для создания новых форм искусства и экспериментов с ними. Доктрина добросовестного использования недостаточно строга, и поэтому новые судебные прецеденты могут изменить текущий статус-кво в практиках разработки и использования ИИ-моделей. Но в то же время многие наборы данных и модели, о которых мы говорим, уже распространяются по принципам открытого исходного кода. А это означает, что любой желающий может либо обучить свою собственную модель, либо создать новую версию уже существующей. Независимо от того, будут ли определенные компании менять процедуру создания своего набора данных, или они решат в конечном итоге оплатить ущерб или лицензионные сборы, художественные работы, сгенерированные с помощью ИИ, от комиксов до музыки и поэзии, уже вошли в нашу жизнь. Параграф 4, пункт 3.2. Свободное программное обеспечение и лицензии. Как мы уже упоминали, из-за того, что для создания больших языковых моделей требуется огромный объем данных и вычислений, эта работа до сих пор в основном выполнялась несколькими крупными технологическими компаниями и хорошо финансируемыми стартапами. Но сейчас ситуация меняется благодаря сообществу свободного программного обеспечения — Open Source Community. Свободное программное обеспечение подразумевает, что его исходный код является открытым и доступным для использования и модификации. Более того, Open Source — движение, сторонники которого верят, что программное обеспечение с открытым исходным кодом является общественным благом, и ведет к улучшению программного обеспечения за счет расширения сотрудничества и вовлеченности, а также снижения входного барьера. Точно так же сторонники движения за открытые данные считают, что при широком доступе к данным общественность будет более информирована, поэтому данные, собранные или подготовленные правительственными и некоммерческими организациями, научно-исследовательскими и другими сообществами, должны быть в свободном доступе для использования и развития. Свободное программное обеспечение подразумевает, что его исходный код является открытым и доступным для использования и модификации. Интересно, что модели для генерации изображений обогнали LLM в плане доступности данных. После запуска проекта ImageNet профессора информатики Фэй-Фэй Ли из Стэнфордского университета, ученые, интересуясь моделями компьютерного зрения, собрали большой набор данных изображений. В 2006 году Ли пришла в голову пророческая гипотеза о том, что наибольшие успехи в компьютерном зрении могут быть достигнуты не обязательно за счет новых, более совершенных алгоритмов, а за счет более качественных и объемных данных. Она начала создавать базу данных ImageNet, которая в конечном итоге разрослась до миллионов изображений по сотням видов объектов, животным, предметам домашнего обихода, ландшафту и многому другому. Вначале к ImageNet относились со скептицизмом, но потом эта сеть стала стандартом, по которому все модели компьютерного зрения оценивают свои результаты. Это дало не только толчок к решению проблемы обнаружения объектов, которая теперь считается решенной на датасете ImageNet, поскольку новейшие модели работают практически идеально, но и положило начало эре совместного использования эталонных наборов данных для обучения и тестирования моделей. О влиянии ImageNet Ли сказала: «Сейчас очень быстро растут и расцветают все возможные наборы данных, от видео до записи речи, игр и всего остального». Конечно, это также послужило доказательством ее первоначальной гипотезы, которая затем подтвердилась успехом больших языковых моделей. Таким образом, во всех проблемных областях, от естественного языка до изображений и видео, полезно неустанно собирать данные. Как и более поздние наборы данных, ImageNet был сформирован фотографиями из интернета, которые затем были размечены сотрудниками краудсорсинговой платформы Amazon Mechanical Turk. С помощью минимального количества кода люди могут собирать текстовые и визуальные данные, подключаясь к веб-странице и копируя ее контент. Эта практика называется веб-скрейпингом и неоднократно признавалась законной, если собираемые данные находились в открытом доступе. Практически это все, что вы можете увидеть в интернете. Например, если сайт индексируется поисковыми системами, это значит, что боты автоматически извлекают из него данные. Некоторые владельцы веб-сайтов, в частности Reddit, X, Twitter и Stack Overflow, которые часто являются источниками данных для LLM, публично заявили о планах взимать плату с разработчиков искусственного интеллекта за использование этих данных, хотя не ясно, как это будет выглядеть на практике. Скорее всего, они будут продавать наборы данных, из-за чего отпадет необходимость в веб-скрейпинге. Люди, которые занимаются поддержкой веб-сайтов, могут добавить файл robots.txt, набор инструкций, указывающих боту, на каких страницах он может извлекать данные, а на каких нет. На практике файлы robots.txt — просто рекомендации, и вредоносные программы легко могут их игнорировать. И хотя юридические ограничения для общедоступного контента минимальны, не стоит забывать, что и код, и данные имеют лицензии. Некоторые из них являются лицензиями с открытым исходным кодом, которые в явном виде разрешают все производные виды использования. Например, лицензия MIT является разрешительной лицензией на программное обеспечение и по факту самой популярной лицензией на GitHub, которая позволяет многократное использование кода внутри проприетарного ПО. Другие лицензии допускают использование только в некоммерческих целях, только с указанием авторства или при соблюдении множества других условий. Лицензии на код и данные имеют юридическую силу. В коллективном иске, поданном разработчиками ПО против Microsoft, GitHub и OpenAI из-за выпуска LLM-инструмента Copilot, вопрос нарушения лицензии на код является центральным. Copilot основан на версии модели GPT-3 от OpenAI, специально настроенной для написания кода и обученной на тысячах репозиториев GitHub. Как и в случае с авторским правом, существует судебное разбирательство по поводу использования этого кода для обучения LLM. Пока не ясно, как в этом случае будут задействованы законы о лицензировании вместо доктрины добросовестного использования. Истцы по делу утверждают, что использование приравнивается к компьютерному пиратству в беспрецедентных масштабах, в то время как ответчики заявляют, что истцы подрывают принципы открытого исходного кода, требуя судебного запрета и многомиллиардной непредвиденной прибыли за программное обеспечение, которым они и так охотно делятся. Между тем, такие компании, как Hugging Face, уверенно придерживаются принципов открытого исходного кода, создавая и публикуя модели и наборы данных для бесплатного использования. Это создает экосистему быстрой разработки и распространения, потому что люди, не связанные ни с одной престижной лабораторией ИИ, все же могут получить доступ к самым последним выпускам, а в некоторых случаях даже улучшить их. Это сопряжено с определенными рисками, поскольку любые механизмы, встроенные для предотвращения возможного вреда, могут быть сняты последующими пользователями. Будет сложнее предотвратить создание поддельного контента или обеспечить соблюдение существующих авторских прав. Тем не менее, есть основания надеяться, что эти вопросы не будут ограничивать творческие возможности, а только поспособствуют их развитию. Писатель и интернет-активист Кори Доктороу уже давно критикует авторское право за то, что, хотя со временем действие этих прав становилось более длительным и обширным, прибыль все-таки уходила от создателей к корпорациям, выкупающим авторские права. Доктороу скептически относится к дальнейшему расширению авторских прав с целью помешать генеративным моделям получать доступ к этим работам в процессе обучения. Он пишет: «По сути, системы машинного обучения поглощают огромное количество материалов, анализируют их, находят статистические корреляции между ними, а затем используют все это для создания новых работ. Это сложная математическая версия того, что делает любой автор. Сначала он анализирует, как создаются произведения, которыми восхищается, а затем начинает творить свои работы». Если вы просматриваете страницы книги по искусству, анализируя цветовые решения, или изучаете соотношение носа и лба в понравившейся вам картине, то вы не нарушаете авторские права. Мы не должны придумывать новое право, которое будет определять, кому можно тщательно просматривать ваши творческие работы и изучать их. Такое право лишило бы следующее поколение авторов на законных основаниях возможности учиться своему ремеслу. Люди могут обоснованно расходиться во мнениях по поводу того, следует ли обучать крупномасштабные модели работе с данными, защищенными авторским правом, и каким образом это нужно делать. Несомненно, у нас появится больше ясности с юридической точки зрения по мере дальнейшего рассмотрения подобных дел и возникновения прецедентов. Однако во времена, когда появилась фотография, художники тоже были обеспокоены тем, что они лишатся возможности рисовать и продавать свои картины, поскольку не смогут больше конкурировать с камерами в способности отображать реальность. Но художники продолжали рисовать, передавая в своих картинах сцены со своей собственной интерпретацией и экспрессией. Возможно, генеративные модели станут еще одним средством коммуникации, которое никогда полностью не удовлетворит потребность человека в красоте и не заменит его стремление к творчеству. Параграф 4, пункт 4. Итоги. Синтетические медиа, а точнее ИИ сгенерированные медиа, это обобщающий термин для контента, который был создан или изменен с помощью искусственного интеллекта. К ним относятся текст, изображение, видео, голос и данные. Термин «deepfake», сочетание «deep learning» и «fake» иногда используется как синоним визуальных синтетических медиа, но чаще он имеет негативную коннотацию. Автоэнкодеры используют нейронные сети для сжатия и распаковки изображений. Часто они применяются в технологии замены лиц. ГАН состоят из двух нейронных сетей — генератора и дискриминатора. Генератор предназначен для создания новых данных, таких как изображение, а дискриминатор проверяет подлинность изображения, сравнивая его с обучающим набором данных и выявляя различия между подделкой и оригиналом. Синтетические медиа способствуют демократизации создания контента и дают возможность творить каждому, порождая новую волну искусства. Генеративный ИИ, помимо прочего, печально известен тем, что используется для создания дезинформационного контента, порнографических роликов со знаменитостями, для киберсексуальных домогательств, а также мошенничества и шпионажа. В борьбе с дипфейками важное значение имеет целостный подход к выявлению искусственного контента, включающий в себя технические решения, медиаграмотность и просвещение, а также соответствующее законодательство, регулирующее использование технологии. Инструменты генеративного ИИ трансформируют творческий процесс, освобождая от выполнения монотонной работы, повышая производительность и эффективность, а также позволяя людям выражать свои творческие замыслы новыми и беспрецедентными способами. Компаниям, разрабатывающим LLM, были выдвинуты обвинения в нарушении чужой интеллектуальной собственности, в частности авторских прав, в ходе обучения моделей. В Соединенных Штатах добросовестное использование материалов, защищенных авторским правом, допускается без разрешения. Добросовестное использование определяется 4 факторами, прописанными в Законе об авторском праве 1976 года. Некоторые судебные разбирательства еще продолжаются, но учитывая существующие прецеденты, вероятно, что большая часть оспариваемых действий в области генеративного ИИ будет признана добросовестным использованием. Свободное программное обеспечение — это практика предоставления свободного доступа к исходному коду программного обеспечения для изменения и повторного использования. Движение за открытый исходный код и открытые данные ускорили разработку ИИ и продолжают способствовать прогрессу в этой области.